Глава шестая. Каролину разбудило яркое утреннее солнце, светившее ей в лицо. На мгновение она растерялась, она не знала, где находится, и она была не совсем уверена, кто она такая. Просто поразительно, сколь многое в том, как мы себя воспринимаем, зависит от кровати, в которой мы проснулись. И поразительно, насколько это восприятие хрупко. Порой Каролина забывала, кто она такая. В своих мечтах она могла исследовать Арктику или тропические леса Амазонки, или внутреннюю Африку. Но стоило кому-то тронуть ее за плечо или произнести вслух ее имя, как она возвращалась из далеких странствий, и нужна была лишь доля секунды, чтобы она вспомнила, кто она, откуда и как ее зовут. Сейчас солнце светило ей в лицо, и она была Каролиной Джонс. И эта зелено-розовая комната, где под потолком с негромким шелестом порхала огромная бумажная раскрашенная бабочка, подсказала ей, в каком мире она проснулась. Она слезла с кровати и решила, что ей все-таки стоит надеть что-нибудь из одежды другой Каролины. Не могла же она весь день ходить в пижаме, халате и тапочках. Впрочем, была ли здесь когда-нибудь другая Каролина? Наверное, нет, поняла она. Каролина только одна. Обычной одежды в гардеробе не оказалось. Вся одежда была особенная, такая, какую она всегда хотела иметь. Платье колдуньи, костюм чучела огородного, сшитый из лоскутков. Скафандр инопланетного воина, украшенный маленькими мигающими красными лампочками. Изящное вечернее платье, расшитое блестками и кусочками зеркала. Наконец она отыскала черные, как ночь, бархатные джинсы и серый, как туман, свитер, украшенный мерцающими звездочками. Каролина надела джинсы и свитер. В нижнем ящике гардероба нашлись ярко-оранжевые ботинки, и Каролина обулась. Она достала из одного кармана халата последнее яблоко, из другого – камешек с дыркой. Камешек положила в карман джинсов и почувствовала, что в голове у нее наконец прояснилось, словно она только что вышла из тумана. На кухне, куда она заглянула, было пусто. И все-таки Каролина была уверена, что в квартире есть кто-то еще. Она прошла к кабинету и обнаружила там другого папу. Он сидел за столом совершенно таким же, как у настоящего папы, но ничего не делал. Даже не листал журналы по садоводству, как ее папа, когда притворялся, что работает. «А где другая мама?» – спросила она у другого папы. «На улице», – ответил он. «Укрепляет двери. Проблемы с хищниками». Кажется, ему было приятно, что с ним кто-то разговаривает. «С крысами?» «Нет, крысы – наши друзья. Кое-кто другой. Большое черное животное с длинным, поднятым вверх хвостом». «Ты имеешь в виду кота?» «Вот именно», – ответил другой папа. Сегодня он был меньше похож на ее папу. Лицо расплылось, как тесто, начавшее подходить. Все выпуклости и складки сгладились. «Мне нельзя с тобой разговаривать, когда ее нет», — сказал он. «Не беспокойся, она нечасто уходит из дома. Я должен быть гостеприимным и ласковым, чтобы у тебя даже мысли не возникло вернуться обратно». Он замолчал и опустил руки на колени. «И что я должна сейчас делать?» — спросила Каролина. Другой папа молча приложил палец к губам. Молчание. «Если ты даже говорить со мной не хочешь», — сказала Каролина, — «я пойду исследовать дом». «Не имеет смысла», — ответил другой папа. «Здесь больше ничего нет. Это все, что она создала. Дом, людей, которые в нем живут, двор. Она сделала это и стала ждать». Он опять выглядел смущенным и снова приложил к губам палец, будто сказал что-то лишнее. Каролина вышла из кабинета. Она направилась в гостиную к старой двери и начала тянуть ее, трясти и толкать. Но дверь была заперта накрепко, а ключ от нее был у другой мамы. Она осмотрелась. Все вокруг было знакомым, и это делало комнату еще более странной. Вещи были такими, какими она их помнила. Бабушкина мебель с необычным запахом, картина, на которой была нарисована ваза с фруктами, гроздь винограда, две сливы, персик и яблоко, низкий деревянный столик с ножками в виде львиных лап и пустой камин, словно высасывающий из комнаты теплый воздух. Однако кое-что она увидела впервые. Необычный стеклянный шар лежал на каминной полке. Каролина встала на цыпочки и взяла его в руки. Это был снежный шар, а в нем два игрушечных человечка. Она встряхнула шар, и внутри, поблескивая и мерцая, медленно закружился снег. Шар Каролина положила обратно на каминную полку и продолжила поиски родителей и дороги домой. Она вышла на улицу, прошла мимо двери, украшенной мигающими лампочками, за которой мисс Спинк и мисс Форсибл устраивали свое бесконечное шоу, и углубилась в парк. Там, откуда она пришла, сразу за деревьями были лужайка и старый теннисный корт. Здесь же рос лес, но чем дальше, тем меньше он был похож на настоящий. Очень скоро деревья стали выглядеть как наброски, серовато-коричневые стволы под зеленоватыми пятнами, которые, вероятно, должны были изображать листву. Наверное, другая мама либо совсем не интересовалась деревьями, либо не думала, что кто-то зайдет так далеко. Каролина продолжала свои поиски, пока путь ей не преградил туман. Он не был влажным, как обычные туманы. Он был ни холодный, ни теплый. Ей показалось, она вошла в ничто. «Я исследователь», — уговаривала себя Каролина. «Мне нужно узнать, как отсюда убежать. Я должна идти дальше». Мир вокруг нее был никаким, как чистый лист бумаги или огромная пустая белая комната. Его нельзя было потрогать, он не имел ни запаха, ни вкуса, ни цвета, ни температуры. «Это точно не туман», — думала Каролина. А что это, она не знала. Ей даже показалось, будто она ослепла. Но нет, саму себя она видела отлично, однако под ногами не было земли, только мглистая молочная белизна. «И чем это ты, интересно, занимаешься?» Раздалось откуда-то сбоку. Потребовалось мгновение, чтобы глаза смогли сфокусироваться. Сначала ей показалось, будто вдалеке перед ней кажется лев, а потом будто мышка совсем рядом. А потом она, наконец, поняла, кто это. «Я ищу дорогу домой», — сказала Каролина коту. Его шерсть стояла дыбом, глаза казались огромными, хвост был опущен и спрятан между ног. Он не выглядел счастливым. «Нехорошее место», — сказал кот. «Если вообще можно назвать это местом, я бы не назвал. Так что ты здесь делаешь?» «Я ищу дорогу домой!» «Здесь нечего искать», — сказал кот. «Это просто изнанка, часть, которую она не побеспокоилась обустроить». «Она?» «Та, что называет себя другой мамой», — ответил кот. «Кто она такая?» — спросила Каролина. Кот не ответил, скользнул в белесый туман мимо Каролины. Тут ее глаза разглядели что-то высокое и темное. «Ты не прав», — сказала она коту. «Здесь кое-что есть». И туман приобрел форму. Темный дом смотрел на них из неясного марева. «Но ведь это...» — пробормотала Каролина. «Совершенно верно. Это дом, из которого ты только что ушла», — подтвердил кот. «Должно быть, я заблудилась в тумане», — сказала Каролина. Кот изогнул свой хвост так, что он стал похож на знак вопроса, и наклонил голову в сторону. «Ты, может, и заблудилась», — произнес он. «А я-то нет. Стало быть, ты ошибаешься». «Ну как же можно уходить и одновременно возвращаться?» «Легко», — сказал кот. «Подумай о тех, кто обошел вокруг света. Выходишь из одного места и туда же возвращаешься». «Это очень маленький мир», — заметила Каролина. «Ей больше и не надо», — сказал кот. «Размер паутины определяется только ее способностью ловить мух». Каролина вздрогнула. «Он сказал, она ушла запирать все входы и выходы», — сообщила она коту. «От тебя». «Пусть попробует», — проговорил кот бесстрастно. «Да, может попробовать». Они стояли под деревьями рядом с домом. Эти деревья выглядели более правдоподобно, чем те, что были в лесу. «В таких местах всегда есть входы и выходы, о которых даже она не догадывается». «Но ведь она сама создала это место?» — спросила Каролина. «Создала, нашла, какая разница?» — проворчал кот. «В любом случае, она здесь уже очень давно. Погоди». Вдруг он вздрогнул и неожиданно прыгнул. Каролина и моргнуть не успела, как он снова сидел перед ней, прижимая лапой огромную черную крысу. «Не то чтобы я особенно любил крыс», — как ни в чем не бывало, продолжил он. «Но здесь они ее шпионы,